А это платье вам очень к лицу. Для кого вы его надели? Кого вы ждете? Я никого не жду. Нет, ждали. Ждали, а теперь не ждете. Он не придет. Он вас разлюбил. Да я не желаю вам отвечать, вы слышите? Подождите один вопрос. Господи, ну пустите меня. Подождите. Когда я вошел в этот дом и еще не успел сказать ни одного слова, вы сразу же меня возненавидели. Почему? Ну, пустите меня. Ну, ответьте, почему. У вас уверенная походка. Я сразу поняла, что от вас нелегко будет отделаться. Черт возьми! Почему же вы все время стараетесь оскорбить меня? Почему вы беретесь судить обо мне? Кто вам дал право не доверять мне? А может быть, когда я родился, Бог шепнул мне на ухо сокровенное слово. Может быть, он сказал мне: Билл Старбак, у тебя не будет в этом мире ни белой лошади с золотым седлом, ни славы в серебряных трубах, у тебя не будет даже своего угла, но дождь, он будет подвластен тебе. Это единственное мое благословение. В мире такого благословения нет, Старбак. Ах, Лиззи, Лиззи, ну как мало вами познан этот мир. Я хожу по цветущей земле из края в край и встречаю своих братьев. Каждый из них наделен возможностями, прекрасными, как небо. Врач кладет руку больному на сердце, а тому легче дышится. Сеятель бросает семена в землю, и золотые колосья, стройные, как любимая девушка, тянутся к солнцу. Сочинитель пишет книгу, над которой люди смеются и плачут и через 1000 лет после его смерти. А я всего-навсего вызываю дождь. А я вам не верю, Старбак. А вы как Ной, вы ни во что не верите. Вы надеваете новое платье, и когда ваш возлюбленный не приходит, вам кажется, что он уже не придет никогда. Мне жаль вас, Лиззи. Жаль. Вы даже не верите в то, что вы женщина. А если женщина не верит в то, что она женщина, она ведь и взаправду не женщина. Лиззи остается одна, наедине со своими мыслями. Мы снова в конторе шерифа. На стене прибавилась фотография еще одного преступника. В профиль и в фас. В ней мы легко узнаем Билла Старбака. Хелло! Шериф! Да, у нас имеются его фотографии. Получили сегодня. Не беспокойтесь, не упустим. Ну и задержали бы сами. Сами бы задержали бы, да? Нечего звонить 20 раз. Сообщим, ладно. Я так толком и не понял, что этот Джонсон натворил. Но, думаю, никакого вреда ему не будет, если он немного отдохнет за счет государства. Больше ничего не произошло, Файл? Звонила леди Киллей. Говорит, что слышала раскаты грома. От жары? И не такое может взбрести в голову леди Киллей. Странный гром. Она говорит: бум, бум, бум через равные промежутки. Все ясно. Старуха выжила из ума. Что это должно произойти. Тишина такая, как перед взрывом. Воздух полон электричества. Волосы трещат, стоит только поднести к ним гребешок. Ты знаешь, жена говорит, ощущение такое, как будто ходишь в тафтовом платье. А я ей говорю, вот ты все приставала ко мне, купи тафту на платье. Вот считай, что я тебе ее уже купил. Что-нибудь случилось, Фай? Нет, нет, ничего же. Сторож говорит, что здесь был Карри с сыновьями. А, пустяки, предлагали опрокинуть по рюмке. Нет, он говорит, что Карри младший вышел отсюда, держась за скулу. Незачем сторожу совать нос куда не следует. Все ясно, мне тоже. А я передумал, шериф. Ты мне утром предлагал щенка. Я, пожалуй, возьму. Мне очень жаль, Файл. Я уговаривал тебя целую неделю. Сегодня у меня обедал приятель. Он очень просил. Ну, словом, щенок уже у него. Хм. Ладно, забудем этот разговор. Скажи, Файл, ты передумал после того, как здесь был Карри с сыновьями? Фу, господи, ну что общего между крохотным щенком и стариком Карри с его сыновьями верзилами? Что с тобой, Файл? Что с тобой? Возьми себе в руки. Прости, шериф. Жара. Я, пожалуй, пройдусь. Ты не будешь возражать? Иди пройдись, а я займусь бумагами. Надо же когда-нибудь привести их в порядок. Если понадобишься, где тебя искать? Я скоро буду, шериф.